Энеида Гиппиус. Два сонета. Нить. Через тропинку в лес, в уютности приветной, весельем солнечным и тенью облита, нить паутинная, упругая и чиста, повисла в небесах. И дрожью незаметной колеблет ветер нить, порвать пытаясь тщетно. Она крепка, тонка, прозрачна и проста, разрезана небес живая пустота, сверкающей чертой, струною многоцветной. Одно неясное привыкли мы ценить. В запутанных узлах с какой-то страстью ложной мы ищем тонкости, не веря, что возможно величие с простотой в душе соединить. Но жалко, мертвенно и грубо все, что сложно. А тонкая душа проста, как эта нить.